Ну и в завершении программы вы услышите уникальную запись. В 1956 году Святослав Рихтер и Анатолий Ведерников записали сонату для двух фортепиано и ударных Беллы Бартока. Прозвучит третья часть сонаты. Партию ударных исполняют Руслан Никулин, Валентин Снегирев и Андрей Волконский.